Это ты, Джордж? Это Арчер. Если к вам явится Ник Чалмерс, я б на его месте попослась. Видеть его не хочу. И все же, если Ник явится, постарайтесь задержать его. У него карманы набиты снотворными, и он, по-моему, собирается их проглотить. Я так и думала, что он психопат, сказала она. Значит, это Ник убил Сиднея Хэрроу? Сомневаюсь. Нет, видать, он его убил. Кто ж еще? А теперь за мной охотится. Вы поэтому позвонили? Голос ее пресекался от страха. Нет никаких причин так думать. Я переменил тему. Вы знаете Рэнди Шепперда, миссис Траск? Как чудно, что вы меня о нем спросили. Я только что... И она осеклась. Что только что? Ничего. Я думала совсем о другом. Не знаю я такого. Она лгала. Но по телефону во лжи не улечишь. До Сан-Диего было рукой подать, и я решил нагрянуть к миссис Траск. Очень жаль. Я повесил трубку. И снова позвонил в справочное. В списке абонентов в Сан-Диего Рэнди Шепперд не числился. И я позвонил в Пасадину Самуэлю Роулинсону. К телефону подошла миссис Шепперд. «Говорит Арчер, если вы меня еще не забыли. Как вас забыть? Только если вам опять нужен мистер Роулинсон, так он еще не встал. На этот раз мне нужны вы, миссис Шепперд. Скажите, как связаться с вашим бывшим мужем? Уж только не через меня». Он опять где-нибудь набедокурил? Насколько мне известно, нет. Просто тут один парень удрал из дому, набив карманы снотворным. Собирается покончить с собой. Шепперд мог бы навести меня на его след. О каком парне речь, насторожилась она? О Нике Чалмерсе. Вы с ним вряд ли знакомы. Нет, с чего вдруг? И адреса Шепперда я не могу вам дать. Да и откуда у него быть адресу? Он живет неподалеку от Тихуаны, у мексиканской границы. Глава 16. В Сан-Диего я поспел к полудню. От дома Трасков на Бейвью-авеню открывался вид на Норт-Айленд и залив. Перед добротным домиком типа ранчо по Косогору раскинулся ухоженный газон с клумбами. Я постучал в дверь молотком в форме морского конька. Ответа не последовало. Снова постучал, подождал и повернул ручку. Дверь не открывалась. Я обошел дом с таким видом, словно собираюсь его купить, поочередно заглядывая во все окна. Плотно задернутые шторы оставляли узкую щель. Сквозь нее были видны лишь некрашенные деревянные шкафчики, да раковина из нержавеющей стали с грудами грязных тарелок. Гараж, прилегающий к дому, был заперт изнутри. Я вернулся к своей машине. Она стояла напротив дома Трасков, чуть наискосок. Забрался в нее и стал ждать. Домишко был самый заурядный, но я не мог оторвать от него глаз. Мне казалось, что суета на море и на небе, мельтешащие паромы, рыбачьи лодки, самолеты и чайки, каким-то образом связаны с этим домом. Время тянулось долго и нудно. Мимо меня проезжали фургоны, машины, битком набитые детишками, которых куда-то везли мамаши. Похоже, улицу здесь использовали в основном для проезда. Гордые собственники больше сидели по домам, очевидно, не желали якшаться с внешним миром. Видавший виды автомобиль явно не здешний, пыхтя взбирался на холм, за ним тянулся хвост выхлопных газов. О его приближении меня загодя оповестил скрежет шестеренок, давно нуждавшихся в смазке. Из машины вылез костлявый верзила с нечистой серой бородой в нечистой серой куртке. Бесшумно ступая ветхими теннисными туфлями, пересек улицу. Под мышкой он нес круглую мексиканскую корзину. Как и я до него, постучал в дверь Трасков, как и я, повертел дверную ручку. Потом хищным движением матерого зверя поднял голову и одним взглядом окинул улицу от начала до конца, а заодно и меня –